Однажды мы с подругой бродили по магазину Bed Bath & Beyond. Знаю, это ужасно гламурно, как вдруг она громко вскрикнула. «А, на помощь! Пожалуйста, Гаранс, скажи мне, что это не я!» Она стояла перед увеличивающим зеркалом овальной формы с рамкой, освещающей лицо. Я осторожно подошла сзади и сразу увидела, как мой собственный нос заполняет фон, словно космический корабль. «О, Господи! Что это за штуковина? Какое огромное носище! А веснушки похожи на кукурузные хлопья! А еще у меня морщинка на подбородке. Откуда она взялась? Я о ней даже не подозревала!» «Нет, ты видишь, какие у меня поры? Кожа напоминает луну. Повсюду какие-то кратеры. О, боже мой, давай возьмемся за руки и поплачем». Постой-ка. Я кое-что заметила. У тебя там волосок. Видишь в зеркале? Стой, не двигайся. Кажется, у меня был с собой пинцет. О, Господи, какой здоровенный, словно ствол. Ну-ка, подойди поближе. Ой, а теперь его нет. Давай-ка еще посмотрим в зеркало. А, на помощь! Ствол дерева на том же месте. Так, подожди. Давай отметим его координаты. Теперь повернись ко мне. Ха, он снова исчез. Гаранс, вообще-то я не вижу у тебя морщинки на подбородке. В зеркале видела, но сейчас нет. Вот так, лицом к лицу, я заявляю, там ничего нет. И чего мы ждем? Мы же его купим, правда? Еще бы! Знаете, не так-то просто быть уверенной в себе.